Домой Ольга попала поздно ночью, изрядно вымотанная, но довольная. «Ты мне можешь сказать, что происходит?» — взлаивающим от волнения голосом воскликнула мама. «Нет». Ольге было весело. По окончании дела госпожа лейтенант с вертикальной морщинкой над переносицей еще раз посоветовала бросить полицию и попроситься в спецназ, обещав протекцию, а девчонки на прощание налили полстакана столетнего коньяку, обнаруженного в не до конца разгромленной квартире, похожей на антикварный магазин. «А что, по-твоему, происходит? И где? Главное, чего ради? Что такого необычного может у нас происходить? Так пальба же!» Тут-то Ольга заметила, что мама до смерти перепугана. «Хорошо, что я сегодня весь день дома. На улице стреляют, какие-то военные машины ездят туда-сюда, танки даже. Час назад только тихо стало, но я все равно боюсь выходить. Вон Дарья Аглаевна вышла днем выгулять собаку. А потом я гляжу из-за навески, скорая ее увозит. И доберман ее лежит мертвый. И крови кругом столько. Ну, Дарья Аглаевна, это какая? Это та, что с первого этажа? Она самая. В новостях дня только и разговору, что о беспорядках, а где, почему, в каком масштабе, ничего не поймешь. А тебя весь день где-то носит». Мама сорвалась на виск. «И мобильник у тебя выключен. Я даже не знала, что подумать». «Да ничего не надо думать. Ты за меня не беспокойся. Ты беспокойся за тех, кто мне мешать станет. Я ведь им больно могу сделать. А что на улицу не выходила, правильно. Умница ты у меня». Ольга на мгновение вспомнила дом на Котельнической, и ее едва не передернуло. Не стоило развивать эту тему. «Знали мы, что бунт эксмена всегда возможен, в том числе и такой жуткий, как при Анастасии? Знали. Со школы знаем, как дважды два. Чего удивляться-то? Нормальное явление, вроде стихийного бедствия, только лучше, потому что с ним легче справиться, чем с землетрясением». «Все уже, все, справились. Ты успокойся, мам, теперь все уже в порядке. Твоя полиция тебя бережет». Обняв Ольгу за шею, мама чуть всплакнула. «Ох, доченька моя, ох. Первоматерь Люси, к чему эти нежности? Вот у Галки Васюкевич, мать генерал-майор в Министерстве порядка, свирепо держит дочь в тонусе, поблажек не дает и ненужности ни ей, ни себе не позволяет. Поэтому-то Галка уже старшина, с хорошей перспективой дальнейшего роста, а вовсе не потому, что мамочка генерал». «Расслабься, Галка. Мамочка ей сама всю карьеру поломает. Лично приложит руку. Железный человек. Впрочем, только так и надо». «Хуже того, только так и можно. Читай, мама, историю. Что случилось со всеми, без исключения господствующими расами, народами, племенами, как только они, самоуспокоившись, заплывали жиром. От иных и могил не осталось. И нет разницы, кто господствует, племя, раса или пол, закон един для всех. Настырные, свирепые, сильные телом и духом процветают за счет дряблых и инертных. Внутривидовая борьба, если угодно. Разве кто-то освободил от нее человечество? Нет. И это правильно. Вечная борьба не дает выродиться. Жаль, что ты, мама, не боец. Ты из инертного большинства. Но хотя бы ты мне не мешай, ладно? Вслух она сказала только: «Найдется что-нибудь пожевать, мам? Умираю. Есть хочу». Нашлись только подсохшие остатки вчерашней кулебяки. Запивая их чаем, Ольга снисходительно выслушала финальную часть маминых причитаний. Потом спохватилась, включила экран настенного телеприемника. По всем каналам шли исключительно репортажи с мест событий, и таких мест оказалось гораздо больше, чем виделось из Мытищ или даже из центра Москвы. Шли репортажи из других городов. Шли репортажи со всех континентов. Танки на улицах Лондона. Боевые вертолеты над Рио-де-Жанейро, горящий нефтяной терминал, не поймешь где, уличные бои в Шанхае, трупы, горящая бронемашина, кровавая каша в священном городе Найроби. Ого! Захлебывающаяся от волнения чернокожая корреспондентка кричала в микрофон, что храм Первоматери, к счастью, не пострадал. Сообщалось также, что с минуты на минуту в Лиме завершится закрытое чрезвычайное заседание Верховной Ассамблеи, рассматривающий просьбу мирового правительства о предоставлении ему чрезвычайных полномочий. И сейчас же пошел неожиданный ролик о космофлоте, как будто космический корвет пошлют бомбить резервации эксменов, черт знает что. «Мне звонили. Со службы? 10 раз. Пойду помоюсь». Ольга сладко потянулась всем телом. «Горячую воду у нас случайно не отключили, нет? Вот и ладно. Душ приму, а то в ванне, боюсь, засну. Ты, мам, не переживай, все страшное уже позади. Все уже. Теперь это надо было произносить вслух время от времени. Ольгу мама знала. Для тех, кто рожден чересчур правильными, весь мир вечно и неизменно катится по одним и тем же рельсам, прямым и гладким, без стукотни на стыках и стрелках. Поворотов они стараются не замечать, а ведь и путь может быть криво уложен. И какая-нибудь шпала может сгнить, и бурный ливень способен вымыть в подсыпке промоину, подвесив рельсы в воздухе. Тут знай, держись, не падай. Раздеваясь в ванной, Ольга весело показала зеркалу зубы. Рррр, тигра, не овца. Обидно, что чем дольше длится спокойствие, тем больше беззащитных овечек, вроде Дарьи Аглаевны с ее доберманом, вроде мамы. Нет, мама, насчет идеальной гармонии в мире ты не права. Не будет ее. В каком-то смысле даже хорошо. Это X-мены вдруг взбунтовались, отчаянно и свирепо. А мы их порвали. Ольга стянула с себя белье, швырнула на пол, пустила воду и заплясала под струями. Ух, хорошо. Какой день! Несмотря ни на что, какой чудесный день. Пусть X-мены снова полезут шакали из стаи. Мы их снова порвем. Ха, не они же нас. Намылившись, Ольга безжалостно растирала тело жесткой рукавицей. На миг появился соблазн хотя бы сегодня воспользоваться мягкой губкой, дать себе роздых, позволить толику комфорта. Нет уж, это для овечек. Или лет через 40, когда начнет одолевать дряхлость. Ольга была довольна своим телом, и не собиралась потакать его прихотям. Она даже любила свое тело, иногда подолгу вертясь ногой перед зеркалом. Верка-психолог из подросткового отдела уверяла, будто любоваться своей внешностью — атавизм древних времен. Ну и пусть. Зато какой приятный атавизм. Да и внешность тоже ничего. Так что, ну ее эту Верку. Грудь почти идеальная, упругая и вполне умеренного размера. Не прыщи, но и не переполненные бурдюки. Живот подтянут, на боках нет жировых складок, бедра лишены даже намека на рыхлость. Не Венера, нет, ближе, где они охотницы. Правильная была богиня. Как она этого X-мена? Актиона, что ли? Безотходная технология. И с наглецом расправилась. И собачек покормила. Животных-то любить надо. Мама уже давно колотила в дверь. «Да!» — крикнула Ольга, выключив воду. «Слышу, слышу! Что еще стряслось?» «Иди скорее, тут такое!» Голос мамы начал опять срываться на истерический визг. «Ну-ну, что там может быть? Опять за окном постреливают, что ли? Так это ерунда. Последние пузыри захлебнувшегося бунта. Я же с тобой, мам!» Сообразив, что последняя мысль не вполне верна, Ольга накинула халат на мокрое тело и пулей вылетела из ванной. Только щеколда вякнула, жалуясь на невежливое обращение. «Ну, что, в дверь ломится? Вроде нет». «Ты только послушай, что передают!» Отлегло от сердца. «Ну, мам дает. Путевку бы ей в санаторий!» Мелькнула мысль. «Подлечить нервы. Куда-нибудь в горы». Воображение вмиг нарисовало мохнатые ели на склонах ущелий, искрящиеся на солнце горные пики, сиреневые тени на истине белом нетронутом снегу и такой воздух, за который не жалко отдать полжизни. А может, удастся выбить льготную путевку, пока сезон не кончился? «Как же, жди. Если Сцилла Харибдовна не влепит выговор в личное дело, снизойдя к обстоятельствам, ну уж наверняка наорет и набрызгает слюной. Целый день. И какой день числилась в нетях? И путевку тебе? Что, департамент? Где мы? А где департамент? Вот в департаменте и выпрашивай путевку». Сначала Ольга ничего не поняла. Экран почему-то демонстрировал лунный пейзаж с куполообразными постройками. На заднем плане что-то вспыхнуло, горой встало облако пыли, и из вершин облака высунулся нос стартующего корабля. Потом все утонуло в черноте. Надо думать, камера переключилась на космическое пространство. С трудом можно было разглядеть тусклую звездочку на правом нижнем углу кадра. И вспышка, ярчайшая, ослепительная, еще, еще. Пустота взрывалась то там, то тут. Иногда на месте вспышки вспухало подсвеченное изнутри облако газа. Иногда вспышка, злоударив по глазам, гасла сразу. Внезапно изображение закувыркалось, мелькнуло какое-то космическое тело в оспинах кратеров. Но точно луна, и тут только Ольга начала воспринимать торопливую речь диктора. Выдающиеся примеры доблести и несокрушимой верности присяги, продемонстрированные личным составом космофлота во время жестокой битвы в поясе астероидов. Пресс-секретарь штаба военных космических сил Конфедерации госпожа Кацумото заверила нас в том, что в этом сражении противник, несомненно, понесет значительные потери. Однако его продвижение к Земле пока не остановлено. Не исключено, что нам предстоят жестокие бои на ближних и ближайших подступах к нашей планете, сказала главнокомандующая военно-космической силы госпожа О'Нил. Я не сомневаюсь, что космофлот выполнит свой долг. Для отражения внеземной агрессии делается все возможное. Насколько нам стало известно, правительство с самого начала получило полную и исчерпывающую информацию о грозной опасности, нависшей над нашим общим домом Землей. Нет нужды говорить о том, что программа тотального перераспределения рабочей силы, по поводу которой в средствах массовой информации было сломано столько копий, начала осуществление как раз вовремя. Видные эксперты по военной экономике сходятся на том, что мы подготовились к отторжению удара из космоса настолько, насколько это было возможно, при условии сохранения совершенно необходимой строжайшей секретности на начальном этапе. «Слыхала?» – сдавленно крикнула мама. «Вот оно что. Мы уже давно воюем. А я-то думала... Почему все так плохо, а?» Ольга только отмахнулась от нее. Потом мельком взглянула, метнулась к аптечке, накапала сердечных капель. Мамины зубы стучали о край стакана. «Успокойся», — Ольга гладила ее по голове. «Ну, мам, ну успокойся, ну что ты? Все будет хорошо. Когда у нас было плохо, а?» «Ну не надо волноваться. С инопланетянами будем драться? Да хоть с кем? Нам тьфу! Мы им холку намоем, это я тебе говорю. Тоже мне, сестры по разуму. Это же не люди. Их бить одно удовольствие. И хорошо, что мы, оказывается, давно уже спохватились. Это, мам, просто замечательно. Секретность? А что секретность? Конечно, чисто по-человечески это немного обидно, но вполне понятно. Одобряю. Вон как сегодня X-мены всколыхнулись. Отчего, спрашивается? Утечка была, я так считаю. То-то они совсем ополоумели. Приобняв маму, Ольга бормотала ей на ухо и чувствовала, как мама мало-помалу перестает дрожать, а у самой в голове было пусто, как в вязком мире. Мелькнул вроде проблеск какой-то важной мысли и сгинул. Не страшно, если мысль действительно дельная, она обязательно вернется, чтобы позволить себя обдумать. И очень спокойно, по-деловому, она фиксировала новую информацию, злясь только на дикторш, заполняющих эфирное время нудными повторами, вызовами через спутник никому не нужных корреспонденток, смес событий и просто косноязычием. Четырехнедельный срок? Превосходно. Самое время снять гриф секретности. Самое время взяться за ум. Раньше опасно. И не только из-за X-менов. Как не обидно это осознавать, и за людей тоже. Есть оптимальный для большинства срок рабочего рывка, который всякий здоровый человек может пройти на одном дыхании, выкладываясь полностью, не оглядываясь и не сомневаясь. Ай, молодцы! В связи с надвисшей над человечеством угрозой извне, а также с преступными попытками дестабилизировать обстановку изнутри, имевшими место на протяжении последних суток. Важно вещала уже третья или четвертая дикторша. Полчаса назад Верховная Ассамблея подавляющим большинством голосов приняла специальное постановление о наделении мирового правительства чрезвычайными полномочиями сроком на один год с возможностью продления. Ожидается, что в течение ближайшего часа по всей территории Конфедерации будет введен режим чрезвычайного положения. Решение Верховной Ассамблеи уже подтвердили Ассамблеи Европейской, Славянской, Североамериканской и Австрало-Океанической Федерации. «Вот это правильно», — одобрила Ольга. «Хотя бы чрезвычайное положение, для начала». «Доживем мы до военного положения», — мрачно напророчествовала мама. «А тем лучше. Война так война. Какое же еще положение может быть, кроме военного? Ты, мам, не раскисай. Для вас, штатских, будет, наверное, введен действительно какой-нибудь план гражданской обороны. Ну, там, противоатомное убежище какое-нибудь. А ты у меня не кто-нибудь. Ты мать сержанта полиции. Тебя-то уж наверняка не забудут. То есть это в самом худшем случае, конечно. А до него еще вряд ли дойдет. Я краем уха слышала, что девчонки в космофлоте свое дело знают. Ну, а мы тут, Ольга хохотнула, знаем свое». Чмокнув маму в висок, она унеслась в свою комнату одеваться. Ясно же, с минуты на минуту позвонят со службы. Дадут втык и срочно вытребуют. А еще лучше будет позвонить самой. На полицию нынче спрос. Не то время, чтобы зевать дежурки со скуки, придумывая забавы над задержанными. Где чистое белье? На месте. Где запасной комплект формы? В шкафу. Все выстирано, выглажено и хранится аккуратно. Порядок. Она вдруг запнулась и даже попыталась застегнуть китель не на ту пуговицу. Мысль, мелькнувшая было, вернулась и принялась точить мозг, как вредоносный караед. «Полковник Фаустова. Предложение перейти в департамент. Но это не главное, а главное вот что». Фаустова заранее знала о готовящемся бунте эксменов. Ну, конечно, знала. Посоветовала уже уезжать из центра сразу и подземкой. То есть она знала всю расстановку сил. Могла, наверное, пересчитать объекты, которые эксменам ни в коем случае не отдадут. А какие отдать можно? Поначалу. Как дом на Котельнической, чтобы дать врагу увязнуть и тут же наказать. А зачем же было давать увязнуть при нашем-то превосходстве сил? Если все было настолько известно заранее, не проще было бы накрыть бунтовщиков еще на исходных позициях, в эксменских кварталах? Ольга кусала губы. На что нужен рассудок, если он прямо подталкивает к единственно возможному и при том самому подлинному ответу? Бунт эксменов был тщательным образом спровоцирован и срежиссирован Департаментом Федеральной Безопасности. Нет, бери выше. Министерством Безопасности всей Конфедерации. То-то и в Шанхае, и в Найроби нашлись свои раскосы, и Черномазы, и Ефремы Молчалины. Для чего? Понятно. Голосование в Верховной Ассамблее, парад голосований в Ассамблеях Федерации. Похоже, кровожадная каша на улицах понадобилась исключительно для того, чтобы обеспечить нужные результаты голосования. Самое похабное, что и вправду нужный, позарез нужный, и чтобы не рисковать, в жертву были принесены сотни людей, в одной лишь Москве, десятки тысяч по всему миру. Списано со счетов расчетливо и хладнокровно вместе с миллионами расстрелянных эксменов. Сметены со стола, как фишки. Но какое дело полковнику Фаустовой, да Дарьи Аглаевны, старой, неумной женщины с толстым, смешным доберманом, страдающим отдышкой. Ольга вдруг почувствовала, что ее трясет, как трясло недавно маму. Ведь мама могла оказаться на месте Дарьи Аглаевны. Кто угодно мог. И нечего возразить. Нужно быть полной дурой, чтобы не понять. Лучше спланировать малые потери, нежели допустить незапланированные большие. Но кем надо быть, чтобы после этого предлагать ей, Ольге, работу в департаменте? Снимая с ковра металлическую звездочку, надо было как-то успокоиться. Ольга вдруг поняла, за кого ее приняла госпожа полковник. За игрока, а не за фишку. За небрезгливого игрока, в крайнем случае, за честолюбивую фишку, мечтающую выбраться в игроки и распоряжаться другими фишками. У госпожи полковника оказался сбит прицел, она ошиблась. Ольга прицелилась и пустила звездочку точно в центр мишени, вот так. Решение пришло само собой. Игроком ей не быть, это ясно. Но ошибаются те, кто думает, что возможно быть либо игроком, либо фишкой. Жизнь устроена не так примитивно. Еще можно стать метательной звездочкой, красивой и смертельной. Да, для этого даже и не надо ничего менять. Для этого даже не надо думать. И особенно сейчас, в ближайшие 4 недели.